Последний вариант усилителя, наконец, обрел свои окончательные очертания. Все найденные ошибки были исправлены, а идеи далее из этой воплощены. Под умелым руководством милицины рабочий образец был собран на 2 дня раньше намеченного срока, и золотой трон на помосте заменили новой моделью. Каждый угол машины подвергся строжайшей диагностике, но не было ни молитв, ни заклинаний, ни освященных масел. Все части устройства на испытаниях показали себя прекрасно, как и надеялись их авторы, а в некоторых случаях превзошли самые смелые ожидания. Через 2 дня после того, как Кагстон установил последнюю плату, адепт Зета объявила о готовности к полному тестированию и приказала вывести эмпата из наркотического сна. Низкий монотонный гул, наполнивший зал, оповестил о том, что питаемые теплом магмогенераторы значительно увеличили поток энергии для чтеца Акаши. В воздухе запахло электричеством и смазкой, а с излучателей, расположенных между нишами, где содержались псайкеры, стали срываться серебристые искры. 2 мускулистых сервитора бережно приподняли спящего эмпата с золотого трона и перенесли на мягкое сиденье только что установленного усилителя тета-волн. Адепт Зета, наклонившись над эмпатом, начала подключать его к новому устройству, ловко манипулируя тонкими и проворными пальцами. А далее и милицина с интересом наблюдали за ее действиями. Над головой адепта появились едва видимые проблески света на сферической связи. И далее невольно задумалась, что это за информация и откуда она поступает в мозг Зетты. Но вскоре ее внимание опять вернулось к эмпату. Его веки дрогнули, сознание стало возвращаться в мозг, освобожденный от действий успокаивающих препаратов. За то время, пока они работали над новым устройством, он здорово потерял в весе и теперь почти не отличался от заключенных в стенных нишах псайкеров. Непрерывная работа позволила на время забыть о том, что это живые человеческие существа, да еще наделенные опасными способностями по сравнению с обычными смертными. Только перед самым началом финального испытания Далия вдруг ощутила сострадание к молчаливому окружению. «Это испытание может им повредить?» – спросила она, показывая рукой на 1000 мужчин и женщин в нишах. «Я полагаю, тестирование может оказаться для них изматывающим», – ответила Зета, не поднимая головы. «Кто-то может не выдержать». Ее равнодушный тон неприятно поразил Далию, и внутри сжался комок гнева. Крепко сжав губы, она всматривалась в безмятежное лицо эмпата. «А что будет с ним?» – спросила она. «Он тоже должен умереть, чтобы эта машина работала?» Зета приостановила работу и подняла голову. Но выражение ее скрытого маской лица определить было невозможно. «Голосовой анализатор дает мне понять, что ты озабочена состоянием этого отдельного существа, это так?» «Да», — ответила Далия. «Мне бы не хотелось, чтобы люди страдали из-за нашей работы». «Вот как?» «Мне кажется, думать о подобных вещах немного поздновато», — заметила Зетта. «Я знаю. Жаль, что я не подумала об этом раньше». «В таком случае вопрос закрыт», — отрезала Зетта. «Но этот эксперимент убьет его или нет?» «Нет, если твое изобретение будет работать так, как я надеюсь», — сказала Зета. «Тета-волновой усилитель будет увеличивать способность эмпата к усвоению информации быстрее, чем ее поток будет нарастать». Зета жестом показала она множество вокс-приемников и записывающих устройств, установленных на возвышении. «По моему замыслу, эмпат будет простым проводником информации из эфира к этим записывающим устройствам». «Хорошо», — кивнула Далия. «Я бы не хотела, чтобы он пострадал». «И я тоже», — подхватила милицина, проявляя обычно несвойственную ей эмоциональность. «Ваше сочувствие похвально, но неуместно», — заявила Зета. «В ее ноосфере возник целый вихрь цветовых бликов. А теперь заканчивайте процесс его пробуждения. Адепт Максимал уже прибыл, чтобы наблюдать за экспериментом и засвидетельствовать его результаты». Зета выпрямилась и спустилась с помоста на пол, оставив Далию и милицину в обществе эмпата. «Ну ты слышала, что она сказала», — кивнула вслед адепту милицина. «Давай-ка заканчивать работу». «Тебя это совсем не беспокоит?» – спросила Далия. «Тебе все равно, что он может пострадать?» «Конечно, не все равно, но какое это имеет значение? Как она сказала, уже поздно что-то менять. В конце концов, это ты изобрела машину». «Я знаю, но пока мы не закончили, все это оставалось теорией, а не реальностью». «Могу тебя заверить, что все это очень даже реально, Далия», – сказала милицина. «Мы создали это устройство, и мы не можем игнорировать потенциальную опасность, которую оно представляет для этих несчастных, и не только для них». «А для кого еще оно может быть опасным?» – удивилась Далия. Милицина снисходительно улыбнулась, и живая половина ее лица смягчилась, чего Далия никогда прежде не замечала. «Ах, Далия, ты, конечно, очень умна в некоторых вопросах, но в остальном совершенно не разбираешься. Подумай о том, что мы можем извлечь из чтеца Акаша. Получив доступ к тайнам эфира, мы сможем поднять человечество на новый уровень понимания Вселенной. А разве это плохо?» «Нет, конечно, но могу поручиться, что большая часть информации – полученные Зетта через это устройство послужат для создания очередного, невероятно мощного оружия. Далее вдруг стало так холодно, словно температура в зале понизилась до точки замерзания воды. «Я вижу, ты начинаешь понимать», — продолжала Милицина. «Все энтузиасты науки должны прежде всего обращать внимание на вопросы этики. Мы стараемся ради получения знаний, но нельзя забывать о том, как они будут использованы в реальном мире. Но...» «Никаких «но» далее», — прервала ее Милицина. «Нравится тебе или нет, но адепт Зетта проведет это испытание, а нам лишь остается постараться, чтобы эмпат вышел из него живым и здоровым. Согласна?» «Согласна», — кивнула Далия, увеличивая поступление стимуляторов в мозг эмпата. «Но обещай, что мы будем пользоваться чтецом Акаши только на благо Империума». «Я не могу дать тебе такого обещания», — сказала Милицина, — «и никто не даст. Но я верю, что когда-нибудь мы сумеем создать машину или силу такой разрушительной способности, что даже человечество, раса, которая однажды уже чуть не уничтожила сама себя, ужаснется и откажется от войн навсегда. Я надеюсь, что наша воля способна контролировать то, что создает наш разум». «И я надеюсь, что ты права», — сказала Далия. «Я уже умер», — простонал эмпат. Обе женщины испуганно вздрогнули, их руки взлетели к губам и груди, а эмпат открыл глаза и посмотрел на связывающие его крепления. Милицина первой справилась со своими эмоциями и склонилась над эмпатом. «Нет, ты не умер. Ты просто вышел из состояния нейростазиса, вызванного препаратами. Сейчас стимуляторы смывают последствия применения пентобарбитала, и скоро деятельность мозга полностью восстановится». Далее бросила в сторону Милицины сердитый взгляд и тоже наклонилась к эмпату. Она хотела сказать, что все в порядке. Ты спал, но сейчас просыпаешься. Ты знаешь, где ты находишься? Мужчина поморщился от яркого света кузницы и далее отметила, что его зрачки еще сильно расширены. Она подняла руку, чтобы заслонить его глаза, и эмпат благодарно улыбнулся. «Извините, свет здесь немного яркий», — сказала она. «Да, яркий», — согласился мужчина. Пелена в его взгляде уже рассеялась, и он посмотрел по сторонам. «Это ведь чтец Акаши, верно?» «Да, знаешь, для чего он предназначен?» «Знаю», — кивнул он, как только Милицина ослабила крепление, удерживающее его голову. «Адепт Зетта мне все объяснила, когда выбрала меня проводником. Меня зовут Далия, а тебя?» «Иона! Иона Мил!» Он улыбнулся, и Далия поняла, что Северина была права. «Он действительно красив. Я бы пожал тебе руку, но...» Далия усмехнулась. Шутка была вымученной, но она оценила усилия, хотя и поразилась, что Иона пытается ее подбодрить, будучи привязанным к устройству, которое еще не до конца испытано. «Мы собираемся начать?» — спросил Иона. «Я полагаю, что все готово, раз меня разбудили». «Да, адепт Зетта собирается провести первое испытание нового устройства», — сказала Милицина, застегивая последние крепления. «Отлично», — сказал Иона, и его голос, к удивлению Далии, прозвучал почти радостно. «А ты не боишься?» — спросила она, не обращая внимания на предостерегающий взгляд Милицины. «Нет, а должен?» «Нет, конечно нет», — поспешно заверила его Далия. «По крайней мере, я в этом уверена. Мы всесторонне протестировали машину, и согласно результатам, она должна работать отлично». «И ты тоже в этом участвовала?» – спросил Иона. «Ну да, я помогала проектировать трон, на котором ты сидишь». «Тогда я спокоен», – сказал он. «Почему?» «Потому что я ощущаю твою заботу обо мне и сочувствие. Я знаю, что ты беспокоишься обо мне, но уверен, что ты сделала все, что смогла, чтобы эта машина была безопасной». «Как ты об этом узнал?» «Он же эмпат, Далия», – вмешалась Милицина. «Они все такие». «Ах да, конечно», – смущенно пробормотала Далия. «На самом деле, я с нетерпением этого жду», — признался Иона. «Употребить свой дар на благо Империума. Для человека с подобным талантом, что может быть лучше, чем служба Императору? Скоро я все узнаю и стану частью того, что поможет человечеству обрести свою судьбу. Я понимаю, это звучит немного напыщенно, но ведь все мы стремимся к этому, правда?» Далее улыбнулась. Она была несказанно рада, что перед ними не бессловесная жертва грандиозных замыслов адепта Зетты. «Да, Иона», — сказала она, — «мы все стремимся именно к этому».